Глава 23. Арон Тангил, прежний, 16 лет назад. Мерцание Арон заметил сразу, едва оно проявилось, но это не помогло. Бледная радуга вырвалась из-под ног, растеклась во все стороны и поднялась стенами, мгновенно заключив его в мерцающую сферу. Очень знакомую сферу. Так выглядели ненормальные врата Вечного. Значит, бессмертный маг умел открывать их на расстоянии и захватывать в них того, кого ему будет угодно. Арон крепче сжал чужой меч. Действие бесполезное, но так ему казалось спокойнее, и стал ждать. Сфера почти сразу перестала мерцать радугой, вместо того по ее внутренней туманной поверхности поползли золотые полосы. Полосы съежились, превратились в угловатую вязь, не то неизвестный язык, не то просто узоры. Кое-где вязь прерывалась знаками, которые больше напоминали пиктограммы, стилизованные изображения зверей, птиц и людей. В прошлый раз никаких золотых полос и пиктограмм не было, и переход в прошлый раз закончился намного быстрее. Арон ждал, одновременно пытаясь запомнить хотя бы часть пиктограмм и узорчатой вязи. Возможно, разгадав их, он смог бы понять, как Вечный создавал свои уникальные врата. Наконец, стены сферы растаяли, но золотые знаки продержались на мгновение дольше, будто впечатанные в воздух. Но вот пропали и они, и Арон начал падать. Врата открылись в воздухе на высоте примерно 10 футов над поверхностью земли. Вернее, над поверхностью песка. Он упал, покатился по пологому склону песчаной дюны, так и не выпустив оружия. Вскочил на ноги, оглядываясь по сторонам, готовый в любой момент отразить любое нападение, магическое или обычное. Но нет, отражать было нечего. Со всех сторон его окружали только песчаные дюны, и слабый восточный ветер перебирал песчинки, выравнивая поверхность. Ничего, кроме песка. Ни хотя бы худосочных кустарников, ни змей или скорпионов. Хотя нет, мысленно поправился Арон. Встречать последних ему совсем не хотелось, а особенно тратить резерв на нейтрализацию их яда. Значит, пустыня. Какая именно? Арон знал их 11, расположенных как в самой империи, так и на землях соседних государств. Кроме того, существовали еще и неисследованные дикие земли, белыми пятнами, нанесенные на карту мира. Существовало знаменитое королевство Стронд, обнесенное непроницаемой стеной, и оставалось только догадываться, что там внутри. Вечный мог закинуть его куда угодно. Пока что Арон мог сказать только одно. Здесь было жарче, чем в поле с мертвецами или в местности, где находилась вилла Вечного. Намного жарче. Происхождение от ледяной богини должно бы было означать, что ее потомки плохо переносят жару. Даже само их прозвание «ледяная кровь» подразумевало это. Однако Арона жара никогда не тяготила. В отличие от других учеников и подмастерьев Пиларя, которые летом всегда норовили спрятаться в тени. Но жара в столице даже в самые душные дни не шла ни в какое сравнение с той, которая царила здесь, в пустыне. Полуденное солнце пекло безжалостно. Раскаленный воздух окружал его со всех сторон, будто обливал кожу кипятком, а песок обжигал ноги даже сквозь подошвы ботинок. Первым делом Арон попытался вызвать собственные врата, и в этот раз нисколько не удивился, когда ничего не получилось. «Вечный, чтоб его би...» «Хм, нет, некоторые мысли не стоило додумывать». Как знать, не владел ли бессмертный маг магией разума, пусть она была запрещена богами и считалась утерянной. Арон взобрался на ближайшую дюну, выискивая хоть что-нибудь, что могло послужить убежищем. И действительно, с противоположной стороны чернели крепостные стены. Крепость посреди пустыни. Не развалины, а полностью целая крепость со всеми сторожевыми башнями, с нетронутыми стенами. Кто вообще строит крепости посреди пустыни? Или крепость, как ей положено, охраняла обитаемые земли и оказалась окружена песками совсем недавно? Если так, то Арон знал, куда Вечный забросил его. И эта пустыня была худшей из всех известных, потому что была живой. В империи ее называли пустыней Аннуш, а вот народ песка звал ее просто пустыней. Прежде Арон удачно избегал этого места, но Вечный, конечно же, выбрал именно пустыню Аннуш для очередного испытания. Чем хуже, тем лучше. Осталось понять, в чем это новое испытание заключалось, кроме очевидного, конечно, не умереть от солнечного удара и не поджариться на раскаленном песке. Итак, у Арона был выбор. Он мог остаться здесь и, использовав часть резерва, создать в песке временное убежище от солнца, потому что даже его подкрепленная даром выносливость не могла долго выдерживать эту жару, а потом, дождавшись ночи, пойти либо к крепости, либо в любую другую сторону. Крепость казалась очевидным выбором. Там точно была тень. Там был, вероятно, колодец. И, вероятно, не один. Но от крепости исходило ощущение опасности. Пока довольно слабое ощущение, но Арон был уверен, чем ближе он подойдет к крепости, тем сильнее оно станет. Крепость была капканом, готовым захлопнуться, как только жертва окажется внутри. Нет уж, Арон не собирался добровольно лезть в ловушку. Если именно это задумал Вечный, то ему следовало объяснить свой план заранее. Арон спустился с дюны и осмотрелся, выбирая место, где будет лучше построить убежище. Пожалуй, он мог бы создать что-то вроде землянки. Песок, оплавленный магическим огнем, прекрасно превращался в камень. Немного огня и немного земли дадут ему пространство, наполненное воздухом, охлажденным магией, с толстыми каменными стенами и таким же потолком, а над этим около фута песка. В целом это был неплохой план и не очень затратный для его резерва. Арон успел призвать только огонь, когда мерцающая сфера вновь окружила его, отрезав доступ к призванной стихии. Окружила всего на мгновение и исчезла. Сложно определить высоту, когда стремительно летишь вниз, но, судя по силе удара, в этот раз Вечный сбросил его футов с 20, не меньше. Потому что Арон отчетливо ощутил, как треснуло несколько ребер и что-то болезненно хрустнуло в левой ноге. Поднявшись на ноги, Арон с сожалением зачерпнул из резерва, залечивая повреждения, а потом с раздражением, но без удивления, посмотрел на крепость, которая оказалась в 3 раза ближе. Опасность, которую он ощущал, усилилась тоже в 3 раза. Значит, Вечному требовалось, чтобы он сам вошел в ловушку. Именно сейчас, под полуденным солнцем. И ведь не откажешься. Когда до ворот крепости оставалось не больше 50 шагов, Арон призвал стихию воды. Жажда, в отличие от жары, мучила его все сильнее, мучила и ослабляла. Последнее дело — идти навстречу неизвестной опасности слабым. Вода отозвалась с неохотой. Одна горсть. 2, 3. Арон заставил себя остановиться только потому, что ощутил, как сильно убыло в резерве. Пустыня Аннуш отторгала воду намного сильнее, чем любую другую стихию, и на создание этих нескольких горстей Арон потратил почти столько же силы, сколько до этого ушло у него на все нити для мертвецов. Ворота крепости были открыты. Не сорваны с петель, не пробиты тараном, просто открыты. Словно защитники крепости, а у нее должны были быть защитники, просто сдались на милость пустыни, запустили ее внутрь, а сами... Куда могли деться люди? Все то время, что Арон шел к крепости, он не видел ни в ней, ни вокруг нее никакого движения. Двор перед центральной цитаделью был пуст. Вернее, не пуст. Заполнен песком. Внутрь цитадели вела лестница. Сейчас видимыми оставались лишь 3 верхние ступени. Все остальное песок погреб под собой. У Арона возникло ощущение, что очень скоро он скроет и остальные ступени, и крепостные стены, и даже парапеты башен цитадели. В отличие от равнодушного песка снаружи, песок здесь казался голодным. Чувство опасности достигло пика в тот момент, когда Арон вошел во двор и замерло на этом уровне. А теперь ему предстояло искать источник этой опасности. Что Арон не любил, так это лезть на рожон. У него на эту жизнь было слишком много планов. Но у Вечного были другие идеи. В целом крепость походила на сторожевой форт. Такие до сих пор строили на границах империи. Вот только в империи не украшали стены каменными головами водных гидр и водных химер и не исписывали камни все более отчаянными мольбами, обращенными к Великой Матери. Люди просили спасти их от пустыни. Просить богов. Ха! Какое дело бессмертным сущностям до страданий чужих им людей, если даже праматерь позволила свершиться несправедливости и не вмешалась, когда семью Арона изгоняли из клана? Не вмешалась, когда страдали ее собственные потомки? Арон не стал заходить в саму квадратную цитадель с четырьмя высокими башнями по краям. Вместо того он начал обходить ее по кругу. Везде между сторожевыми стенами и цитаделью сохранялось достаточно большое расстояние, то здесь, то там виднелись хозяйственные постройки. Потом обнаружился и первый колодец, до самого верха засыпанный песком. Нужно было завернуть за очередной угол крепости, когда предчувствие опасности резко усилилось. Там, за этим углом, находилось нечто Арону не по зубам. Прежде такой уровень опасности он ощущал лишь от Неркоса. Медленно, осторожно, стараясь ступать так бесшумно, как возможно, Арон начал пятиться и остановился лишь когда вернулся во двор перед главным входом в цитадель. На лестнице, ведущей внутрь, свободными от песка остались только две ступени. Песок двигался незаметно глазу, но за несколько минут успел подняться на четверть фута. Арон обеими руками толкнул тяжелые створки двойных дверей и шагнул внутрь. Что интересно, стоило ему переступить порог, как ощущение опасности притихло. В узкие высокие окна попадало достаточно света, чтобы разглядеть все в подробностях. Арон ожидал увидеть следы борьбы, мертвые тела защитников, почувствовать отголоски волжбы. Мертвых тел не было, живых тоже. Магия ощущалась, но старая, вложенная в цитадель еще при ее строительстве. Мебель стояла целая. Все выглядело так, будто обитатели крепости без всякой спешки вышли наружу и исчезли. По винтовой лестнице Арон поднялся на верхний этаж цитадели и развернулся в ту сторону, от которой исходило ощущение опасности. Зашел в ближайшую небольшую комнатушку, ее дверь была распахнута настежь. Приблизился к окну и посмотрел вниз. Продолжение внутреннего двора, его задней части. Постройки, песок. И, наконец-то, тела защитников. Вот куда они делись, частично занесенные песком. Правда, их оказалось неожиданно мало, всего 8. А рядом с мертвецами, группами по 5 у каждого тела, сидели покрытые белым мехом существа. Всего этих существ Арон насчитал 40. Песчаники. То, что Арон никогда не видел их вживую, не помешало ему их узнать и непроизвольно поморщиться. Это что, Вечный решил, будто у подмастерья с 4-м уровнем есть шанс в схватке с этими почти неубиваемыми, почти неуязвимыми тварями? Если и так, то Арон представлял свои возможности куда лучше Вечного. Его единственный шанс заключался в том, чтобы твари его не заметили. Ладно бы Вечный еще объяснил, что именно от Арона требовалось сделать. Спасать тут было некого. Убивать песчаников? Невозможно и бессмысленно. Пустыня наплодит новых, столько, сколько ей нужно. Все люди, выжившие после встречи с песчаниками, говорили, что твари появлялись прямо из песка и уходили туда же, просто рассыпались на песчинки. Беломордые существа, между тем, сидели в основном неподвижно, но иногда одно из них начинало покачиваться из стороны в сторону, и вскоре остальные четверо в его круге присоединялись. Минута-две, песчаники успокаивались и вновь замирали. А потом также покачиваться начинала другая группа. Внутри цитадели было почти не жарко, и жажда почти не мучила. Работали остатки защитной магии. Арон мог простоять так долго, наблюдая за тварями. Все же, зачем они расселись вокруг трупов? Какой-то ритуал? Своеобразная молитва? Их особая магия? Что-то блеснуло, а потом одно из человеческих тел изогнулось, будто в агонии. Неужели люди внизу еще не умерли? Арон нахмурился, вглядываясь пристальнее. Снова блеск. Он исходил именно от этого дергающегося тела, но сам источник Арон разглядеть не мог. Песчаники, сидящие вокруг вроде бы трупа, начали раскачиваться сильнее и издавать звуки, напоминающие кошачье урчание. Очень громкое урчание. Лежащий на спине вроде бы труп приподнялся на руках и ногах, туловище выгнулось, а потом лопнуло посередине оттуда, где, по идее, должны были находиться внутренности, высунулось что-то крупное, круглое, белое, блестящее. Это что-то больше всего напоминало яйцо, только размером оно было с голову взрослого мужчины. Один из песчаников прекратил раскачиваться, осторожно взял яйцо и прижал к груди. Урчание остальных песчаников стихло. Теперь звуки издавал только этот. Вот песчаник поднялся на ноги. Воздух рядом с тварью стал на мгновение непрозрачным, потом превратился в большую выгнутую линзу, внутрь которой песчаник, продолжающий обнимать яйцо, шагнул и исчез. Тем временем тело, из которого яйцо вылупилось, упало на землю и рассыпалось песком. Еще семь тел, еще семь яиц, а потом все песчаники уберутся отсюда. Пока что они никак не показывали, что почуяли присутствие Арона, и уровень опасности никак не изменился. Песчаники выглядели одинаковыми, поэтому Арон предпочел изучать тела людей, вернее, те их части, что не были занесены песком. Похоже, все были мужчинами и магами. Никакой особой ауры от них Арон не ощущал, просто он помнил, что только местным магам дозволялось наносить золотую вышивку на одежду, и только магов-мужчин отправляли служить на границу с пустыней. Скрестив руки на груди, Арон устроился поудобнее, оперся спиной о выступ стены и вдруг понял, что теряет равновесие. И только потом осознал, что радужная сфера врат на долю мгновения окружила его и тут же исчезла, оставив его, едва не упавшего, на том самом месте, где человеческое тело только что рассыпалось песком. А песчаники все как один развернулись и уставились на него черными бусинами глаз.